Глава 26. А все же мои мальчишки кое-что могут. Отправленные по тому самому адресу на улицу Джерк, они быстро разыскали дом торговца текстилем Изотца Кепа. Благоразумно, не показываясь на глаза обитателям и соседям, парни смогли организовать там незаметное наблюдение. В самом доме живут двое. Молодая женщина хорошо одевается и за собою смотрит. Иногда выезжает куда-то на лошади. Та стоит в сарае рядом. И молоденький парень с большой злобной собакой. Слуга, наверное. Он часто за провизией на рынок ходит. Иногда заглядывает мужчина лет 40. Любовник, надо думать. На ночь остается. Ходит он с мечом и служит в казармах Королевской гвардии. Прихлебывая суп, торопливо рассказывает мой наблюдатель. Так. За домом смотрят. Пара человек. Иногда они сменяют друг друга. Кто такие? Из шайки Зерина Типи. Тот промышляет в восточной части города. Серьезный дядька или как? Это имя я ранее не слышал. Ну, человек 30 у него есть. Но народ суровый. Они больше ножом на жизнь зарабатывают. Убийцы, стало быть. Что еще? Сегодня с ними еще несколько человек пришло. На дом смотрели. Ага. Если я не совсем лопух, то эти ребятишки проделывали, как это говорят военные, рекогносцировку. То есть последний осмотр объекта перед тем... Перед тем, как что? Что-что? Штурмовать они его станут. И достаточно скоро. А на-ка, милок, тебе уголек, и нарисуй мне этот самый дом. Да поешь сперва. Обычный дом. У меня, похожий, в Киморе имелся. Только вот кузницы тут нет. Стоит строение достаточно удобно, не впритык к соседним домам, это плюс. Но он же и минус. Плюс в том, что сразу, не применяя никакой магии, не подслушать разговоры обитателей. А чужую магию Дана в раз просечет. Минус же в том, что все подходы к дому хорошо простреливаются. И в случае нападения, будь таковое произойдет, этот десяток метров еще надобно будет как-то пробежать. Как нападающим, так и защитникам, в случае вынужденного отступления. Но я сильно подозреваю, что ничего стреляющего в доме не имеется. Да и зачем? Боевой маг из большого расстояния может так шарахнуть, что ноги на бегу отскочат в раз. Но чтобы шарахнуть, надо хотя бы видеть цель и ожидать нападения. А я сильно сомневаюсь, что нападающие пошлют этот, ну как его, во, картель. Не в смысле, разумеется, торгово-промышленного объединения, а вызов на битву. Так, по-моему, это у нас в средние века называлось. И как бы я сам на него нападал? На окнах первого этажа решетки. Зная нашу магичку, ни разу не сомневаюсь в том, что на решетки и окна, как, впрочем, и на дверь, наложено какое-нибудь заклятие. И очень возможно, не одно. Второй этаж. Высоковато. Снизу не запрыгнешь. Значит, будет лестница. А стрелков? Я бы вон там посадил. Большинство окон второго этажа с тех позиций просматриваются. А улица так вообще вся. Туда и вон туда. Вполне годная позиция, ее в первый же момент и проверим. Тщательно проинструктировав мальчишек, чтобы никого из них к ночи у дома уже не было, начинаю собирать манатки. Боюсь, что пару ближайших ночей мне спать не придется. Ничего, подрыхнем днем. Арбалет, десяток болтов, доспехи, верный меч, пару кинжалов, ну, пожалуй, и достаточно. Войсковую операцию там явно проводить не станут. А сорвать тайное нападение можно и несколькими удачными выстрелами. Арбалет с болтами на месте заныкаем заранее. Топать с ним через полгорода ночью не самая хорошая идея. Человек с мечом — это хотя бы понятно. От воров и разбойников страхуется. Да и внешне я не сильно смахиваю на какого-нибудь простолюдина. Один доспех чего стоит. Так что со стражей сможем найти общий язык, а парочка монет и вовсе сделает их вежливыми и обходительными. А вот наличие столь странного и почти неизвестного в этих краях оружия как минимум вызовет пристальный интерес к такому прохожему. И зачем вообще гусей дразнить? Разбираю оружие и упаковываю его в старую, еще в прошлой жизни сделанную укладку. Вот и все. Вышел аккуратный такой тючок. Из темной ткани, что немаловажно, можно легко спрятать. Теперь спать. Разбудит меня ближе к ночи. Пока дойду, приготовлюсь. Первая ночь особых результатов не принесла. Правда, крутился там кто-то около дома, но никаких действий не предпринимал. Когда начало светать, я снова заныкал свое оружие и торопливым шагом вернулся домой. Днем тут нападать не станут. Настолько недалеких людей нет даже среди мелких воришек. А как я уже выяснил, тот самый Зерин Типи был человеком весьма предусмотрительным. Вторая ночь. Позицию я себе выбрал достаточно удобную. Учитывая дальнобойность своего оружия, совсем близко к дому не лезу. Лучники, если таковые у нападающих и будут, должны засесть не далее, чем в полусотни шагов, иначе попросту не попадут. Ночь ведь на дворе, видимость хреновая. А я из сотни метров могу существенно огорчить, лишь бы разглядеть их удалось. Впрочем, подобные предосторожности оказались чрезмерными. Противник прятаться вообще не пожелал. Не особо-то и скрываясь, десятка-полтора молчаливых фигур протопали по улице, рассредоточились они лишь неподалеку от дома, не приближаясь, впрочем, к нему совсем уж близко. Все верно. Привычные тут охранные заклятия начинают работать лишь в тот момент, когда незваный гость касается рукой стены, двери или окна, иначе слишком многим бы прилетело за просто так. Тут не Бродвей, улицы узкие. Так что мне пришлось покидать свою засидку и подбираться ближе. Что, в принципе, не так уж и плохо, отсюда лучше видно. Но начало нападения я самым бессовестным образом зевнул. Стекла в окнах второго этажа вылетели почти беззвучно, осыпавшись сверкающим водопадом осколков. Надо сказать, что и окна-то здесь очень отдаленно напоминают привычные стеклопакеты. Стекла небольшие, мутноватые и сильно искажающие видимость. Впрочем, как я понимаю, и тут без магии не обходится. Народ-то смотрит и не особо жалуется, значит, им видно гораздо лучше, чем мне. Я-то всех этих наворотов и фокусов вообще не ощущаю. Так что окна состоят из некоторого количества стекол, скрепленных вместе либо тонкой рамой, либо теми же заклятиями. Не могу не отметить некоторое изящество местных стекольщиков. Они способны без зазоров вставить стекло в сколь угодно вычурную раму. Мастера. Одновременно со стеклами что-то сильно бухнуло у двери. Не иначе, как нападающие приволокли с собой и небольшой таран. Таким дверь можно вынести на раз-два, и охранное заклятие сможет лишь немного их задержать. Что-то мелькнуло на фоне стены, и снизу поднялись сразу две лестницы. К окну и на крышу. Они хило тут ребятишки подготовились. Я вот, например, не заметил, чтобы они с собой тащили таран и лестницы. Стало быть, это добро сюда привезли заранее и заныкали поблизости. Да, верно говорят, что правильные мысли приходят в разные головы одновременно. Не один я тут такой хитрец. «Бербин, готовьтесь там!» — прозвучал повелительный выкрик неподалеку от меня. И почти тотчас же где-то рядом заскрипели тетивы. Лучники, как я и предполагал. Арбалет за спину, меч в руки. Вот они, стоят совсем неподалеку, почти незаметные на фоне стены. Но это если со стороны дома глядеть. А я-то сбоку подхожу. Плащ мой снова вывернут наизнанку, и черная ткань почти сливается с темнотой. Так или иначе, а первый из лучников меня не заметил. Или не придал значения, вокруг-то только свои должны быть. За что и поплатился. В темноте тускло сверкнула сталь. Удар минус раз. Второй, отпрыгивая в сторону, разворачивается и на мгновение замирает. В кого стрелять-то? Спустить тетиву не успел и он. Самонадеянность. Она сколько уже народу погубила. Раз ты весь из себя такой дальнобойный, это не значит, что по сторонам не надобно смотреть. Враг вообще-то никому не обещал, что будет вести с тобою равный бой. Меч обтереть. Одежда лучника вполне для этого подойдет. Оружие в ножны, арбалет в руки. Опа, ты смотри. Один уже почти в окно залез. Окна в доме осветились, как-то все сразу, и тут не без колдовства, и на этом фоне его фигура прорисовывалась достаточно отчетливо. Что ж, с тебя и начнем. Щелчок, и темный силуэт складывается. Есть попадание. А кто там по крыше бегает? Чего он там вообще потерял? С третьего выстрела, темнота, мне удалось снять и этого деятеля. Он с воплем покатился по крыше, ломая черепицу, да так и рухнул вниз на головы сотоварищем. Теперь там пять раз подумают, прежде чем кто-нибудь следом полезет. Увидев на фоне светлой стены еще один силуэт, всаживаю болты в него. Сомнительно, чтобы кто-то из обороняющихся стал бы красться к собственному дому. В доме шум, крики, лязг оружия. Это кто там на мечах такой ловкий? Сим, спади. На Керка, описанный моими соглядатаями, персонаж ничуть не походил. Разглядев подбегающую к двери кучку разбойников, всаживаю болт прямо в темное пятно. Наугад. Кому-нибудь да прилетит. Вопль из темноты послужил подтверждением попадания. Силуэт справа, выстрел. Хрип, ругательство. Кому-то прилетело. Добавим, раз такое дело. Я не жадный. Арбалет за спину. Не вижу, в кого стрелять, да и болтов осталось всего чуток. А нечего было жадничать. Брал бы больше, кто мешал-то? Со стороны дома вдруг мелькает вспышка, озаряя на секунду окрестности. Иначе, когда она отработала. Огненное заклятие в ее исполнении — тот еще неприятный подарочек. В отблеске пламени я успеваю рассмотреть неподалеку двоих человек. Один полусидит на земле, схватившись за ногу, вот куда я попал, а второй стоит рядом, пытаясь ему помочь. Помощь ближнему — это хорошо для всех. Ибо в этот момент помогающий именно на данный процесс и отвлекается. И по сторонам не глазеет. И напрасно. Полметра отточенной стали, внезапно возникшие в организме помогальника, кардинально меняют обстановку. «Зерин!» — со стоном оседает он на землю. «Еще одного можно списать». «А кого он тут звал?» Прыжок, удар ногой, ответный стон. «Жив клиент. Ему больно. И это радует. Мой клинок ложится ему поперек горла. А сам я сзади. Не видит меня злодей. Человека в черном, да еще и ночью, трудновато, знаете ли, рассматривать. «Зерин Типи!» «Да, хрипит раненый». «Ага, тот самый голосок, что лучников озадачивал». «Отзови своих от дома, сейчас же». Он пошевеливается, что-то подносит ко рту, свисток, еще один, и топот ног со стороны дома. «Запомни, ты жив лишь потому, что это пока мне нужно, понял?» «Да, ты мне должен, эти люди под моей защитой». Молчит, пробует крутить головой. «Ждешь Бербина?» «Не стоит, он давно уже мертв, как и его товарищ». Они даже не успели ничего понять. «Скажи, почему я не должен перерезать глотку и тебе тоже?» «Мы не собирались убивать эту женщину. Нас просили взять ее живой. За ней потом бы кто-то пришел. Я заплачу». «У тебя не хватит денег, чтобы купить свою жизнь у меня. Ты влез в чужой огород, парень». «Я, но что тебе тогда нужно?» «Долги надо отрабатывать. Согласен?» «Да». «К тебе придут. Неважно, кто это будет». Почтенная женщина, седой старик или молодой парень. Может быть, кто угодно. Передадут привет от невидимки. И скажут, что нужно сделать. Выполнишь все, спишу часть долга. А там посмотрим на твое поведение. Может, еще и заработаешь. Понял? Да. Кто тебя нанял? Он описывает внешность заказчика. Тот самый дядька, что и к Гейзу приходил, да. Скажешь ему, вы столкнулись с тем, кому не в силах противостоять. Вас ждали магические ловушки, враг хорошо подготовился. И еще. Не могу исключить, что после этого тебя попробуют убить. Будь умницей и спрячься на некоторое время. Будешь нужен мне, найду тебя сам. Я понял. Вот и хорошо. Клинок отодвигается от горла разбойника. А я никуда не бегу. Делаю осторожный шаг назад и присаживаюсь на корточке около стены. Некоторое время бандит не шевелится. Прислушивается, надо полагать. Свисток, на этот раз несколько другой, чуть с переливами. Еще раз. Топот ног, пользуясь тем, что шаги подбегающих частично заглушают мои передвижения, тихонько откатываюсь в сторону и замираю в какой-то ямке. «Зерин? Тут я! Скорее, меня ранили!» Шум, топот. «Стража на подходе, надо смываться!» «Я ранен в ногу, не могу идти! И это... Посмотрите вокруг!» «Зачем? Тут должен быть этот стрелок!» «Никого здесь нет», — отвечает уже другой голос. «Я, кроме нас с тобой, никого более не чувствую». «Но он только что был тут». «Значит, растворился в воздухе. Или его поглотила земля, говорю же тебе. Тут нет чужих». «Ладно, давайте побыстрее отсюда. Нам еще только стражников не хватало на наши головы».